Если враг сидит в голове, я поведу атаку на него прежде всего с ног больного и затем постепенно пройдусь по всему телу. Впрочем, косвенно лед пригоден и в моем водолечении, а именно летом, когда вода становится теплой и приходится охлаждать ее льдом. Что мне сказать о кровопускании, пиявках и вообще о каком бы то ни было способе уменьшения крови? Еще 50, 40, 30 лет тому назад редкая женщина не пускала себе кровь 3-4 раза в год. Дни, благоприятные для этого, суеверно отмечались различными значками и пометками в календарях. Сами врачи, земские и другие, банщики и цирюльники называли свою работу по части кровопускания прямо-таки резнёй. Даже в водолечебницах и монастырях были свои особые сроки для кровопускания с предварительной строгой диетой. Перед этой кровавой резнёй желали друг другу счастья, после окончания поздравляли друг друга. И резня временами была немалая. Одно духовное лицо того времени уверяло, что ему делались кровопускания в течение 32 лет, по 4 раза в год, и каждый раз по 8 унций. Итого этот господин потерял 8 умноженное на 4 умноженное на 32, то есть 1024 унций крови. Примечание. Одна унция приблизительно 28 граммов. Кроме кровопусканий употреблялись еще пиявки, кровососные банки и так далее. И это одинаково применялось ко всем, к молодому и старому, к знатному и незнатному, к мужчинам и женщинам. Но как переменились времена! Тогда на все эти операции смотрели как на единственное, безусловно необходимое средство для сохранения здоровья. Как же смотрят на это теперь? Теперь смеются над старым, безумным взглядом, будто у человека может быть слишком много крови. Около 2 лет тому назад один иностранный врач, деятельный и известный в литературе, сказал мне, что он никогда пиявки в глаза не видел. Многие врачи даже приписывают малокровие нынешнего поколения злоупотреблением кровопусканиями наших отцов. Быть может, это и так, но это не единственная причина. Однако к делу. По моему мнению, в человеческом теле все так гармонирует друг с другом, каждая отдельная часть с другою и каждая часть с целым, что, несомненно, человеческое тело представляет собой совершеннейшее произведение, идея которого могла возникнуть только в творческом духе Создателя. И только его творческой силою могла быть претворена. Этот же порядок, эта же мера и гармония существует и между приходом и расходом веществ, необходимых для поддержания и сохранения здоровья, если только человек разумный и свободный поступает по воле Божией, правильно пользуясь дарованным ему, и не вносит различными злоупотреблениями в эту гармонию диссонанс и беспорядок. Если так, то я не могу представить себе, каким образом одно только кровообращение, этот важнейший из всех процессов в человеческом теле, может происходить вне порядка, без числа и без меры. Мне представляется, что каждое дитя вместе с жизнью получает от матери известное количество материи для образования крови. Назовите ее как хотите. Эссенцией, что ли, без которой кровь не может образоваться. Нет больше этой эссенции, прекращается и кровообразование, а вместе с тем и жизнь. Примечание. Болеть и чахнуть – это уже не значит жить. При каждой же потере крови все равно от падения ли, кровопускания, пиявок, банок теряется частичка этой кровообразовательной жизненной эссенции. Настолько же человеку остается меньше жить. Каждое кровопускание означает сокращение жизни, потому что жизнь заключается в крови. Мне возразят, нет ничего быстрее, чем образование крови.